Но этому парню... Стивенсон, так, кажется, говорит Ролли. Ему, конечно, виднее. Никогда и в голову не приходило огранить алмаз своего художественного таланта. Именно это гений и должен был сделать за него. Задумывая Джекила и Хайда, Стивенсон ухватился за тему в духе Достоевского, но разработал ее на манер, который многим мог показаться романтическим, а для гения был прискорбно высокопарным. Единственное, что мог сделать гений для воплощения своей концепции, это переработать исходный материал таким образом, чтобы выявить его истинное содержание, то, к которому Стивенсон лишь приблизился, но потом в страхе бежал от него. Он решил, что это можно сделать с помощью масок. Гений, посмеиваясь над собственной решимостью, признавался, что ни за что не возьмется за это дело, если ему не дадут полную свободу пользоваться масками по его усмотрению. Маски должны были носить не только Джекил и Хайд, но и весь состав. И иногда на сцене одновременно будет 8 или 10 Джекилов, все в масках, отражающих различные стороны личности этого героя. И мы будем видеть, как они меняют маски Джекила, потому что никакого такого реализма гений терпеть не собирается, как не намеревается вводить в заблуждение публику. Они должны сразу понять, что происходящее на сцене не имеет никакого отношения к тому, что они по глупости считают реальной жизнью на маске Хайда. Конечно, будут и диалоги, вернее, главным образом монологи, но большая часть действия будет развиваться как пантомима. Слово это наш гений произносил нараспев, чтобы придать ему необходимую, на его взгляд, выразительность. Чарльтон, Вудс и Одри Севенхоуз принимали это на ура. Хотя и не без некоторых вежливых оговорок по поводу масок. Они считали, что стилизованный грим может быть ничем не хуже масок. Но гений был тверд, как скала, и настаивал на масках. Иначе, говорил он, этим вообще не будет заниматься. Когда об этих замыслах узнали другие члены труппы, они испытали шок. Они вспоминали о других известных им постановках Джекила и Хайда, которые прекрасно обходились без всяких дурацких масок. Старый Франк Мур играл с Г.Б., сыном Ирвинга, в постановке Джекила и Хайда, где Г.Б. на глазах публики преображался из добропорядочного доктора в негодяя Хайда, а делал он это, просто растрепав себе волосы и принимая неестественную позу. Старый Франк показал нам, как это делал Г.Б. Сначала он напускал на себя вид человека, исполненного такого нравственного величия, что того и гляди воспарит над землей. Потом он выпивал страшное питье из собственной старой кружки, после чего, издавая звериное рычание и хватая ртом воздух, преображался в отвратительного карлика. Он продемонстрировал нам это однажды днем в пабе, и какие-то незнакомцы, никогда прежде не сталкивавшиеся с актерскими штучками, поспешили выйти прочь, а хозяин попросил Франка о личной услуге не делать этого больше в его заведении. У Франка была цепкая актерская хватка. Восхищаясь его способностью воспроизводить зло звериным ревом и конвульсивными движениями, я, тем не менее, отдавал себе отчет в том, что видел более убедительное зло в лице волшебника Виллара, а оно было недвижно и спокойно, как камень. Однажды во время репетиции из гения совершенно неожиданно сбили всю его спесь. Его позвал сэр Джон. — Подойди-ка сюда, дружок. Ты бы вполне мог вписаться в эту сцену, а? Это даст тебе практический опыт, Мы понять не успели, что происходит, а гений уже играл одного из слуг лорда Деллиздира. Играл он совсем неплохо. Я думаю, кое-чему он научился в Кембридже, увлекаясь самодеятельностью. Но в критический момент сэр Джон сказал: «Убери-ка кресло твоего хозяина, дружок. Когда он направляется на авансцену к мисс Алисон, ты должен переставить кресло подальше, за камин». Гений сделал, что ему было сказано. Но это пришлось не по вкусу сэру Джону. Гений одной рукой взялся за сиденье снизу, другой — за спинку, и перенес кресло за камин. Сэр Джон сказал: «Не так, дружок. Подними его за ручки». Но гений улыбнулся и возразил: «Нет-нет, сэр Джон, так кресло не носит. Одной рукой нужно всегда держать под сиденьем, чтобы не создавать лишних нагрузок на спинку». Сэр Джон был невозмутим, явный признак недовольства. «Это вполне могло бы сойти в лавке твоего отца, дружок», — сказал он. «Но не на моей сцене. Подними его, как я говорю». Тут гений покраснел, как рак, и принялся возражать. Тогда сэр Джон обратился к другому статисту: «Сделай-ка Что я прошу, покажи ему, как надо.